Герман в халате и шлепанцах сидел в своей квартире. Несмотря на зиму, окно было открыто. Оттуда слышались звуки, похожие на стрекотание бесчисленных сверчков под снегом. Может быть, это было потрескивание льдинок, доносившееся с океанского пляжа? В доме было слишком тепло, и стопник топил всю ночь напролет. Пар в радиаторе свистел на одной ноте, полной невнятного желания. Герману казалось, что звуки, издаваемые паром, походили на горестные стенания. Плохо, плохо, плохо, горе, горе, горе, болезнь, болезнь, болезнь. Свет не горел, но комната освещалась отсветом неба, отраженным от снега. Герман подумал, что это похоже на северное сияние, о котором он читал в книгах. Некоторое время он смотрел на этажерку и на тома геморы, которые снова стояли там, забытые и пыльные. Едвига никогда не решалась дотронуться до этих священных книг. Герману не спалось. Он женился на Маше по обряду, обвенчавшись у раввина, и она, по его расчетам, была на 6-м месяце, хотя это не было очевидно. У Едвиги тоже пропали месячные. Герман подумал о еврейской поговорке, что 10 врагов не смогут причинить человеку такой вред, какой он наносит себе сам. Однако он знал, что все это делал не он. Всегда существовал его скрытый противник, демон-соперник. Вместо того, чтобы убить его сразу, этот враг продолжал изобретать для него все новые пытки, ставящие его в тупик. Герман вдыхал воздух, холодный от снега и близости океана. Он смотрел в окно, и у него было желание помолиться, но кому? Разве он мог теперь обращаться к высшим силам? И о чем ему следовало молиться? Через некоторое время он вернулся в постель и лег рядом с Едвигой. Это была их последняя ночь вместе. Наутро он уезжал в одну из своих поездок, что означало, что он насовсем уйдет к Маше. После их свадьбы, когда он надел кольцо на ее палец, Маша занялась переустройством квартиры и убранством его комнаты. Ей больше не надо было таиться от матери, приходя к нему по ночам. Маша обещала не ругаться с ним из-за Едвиги, но то и дело нарушала слово. Она проклинала Едвигу по любому поводу, заявив даже, что с удовольствием бы ее убила. Надежда Маши, что ее замужество положит конец упрекам матери, оказалась напрасной. Шифра Фая обвиняла Германа в том, что его женитьба на Маше была жульничеством. Она запретила ему называть ее тещей. Они обменивались только самыми необходимыми словами. Шифра Фая еще больше погрузилась в свои молитвы, в перелистывание книг, чтение еврейских газет и поминание гитлеровских жертв. Она проводила большую часть времени в своей затененной спальне, и было трудно понять, размышляет она или дремлет. Беременность Едвиги была полной катастрофой. Раввин в синагоге, которую Едвига посетила в Йом-Кипур, принял от нее $10. Женщина отвела ее в ритуальную баню, и теперь Едвига была обращена в иудаизм. Она соблюдала законы очищения и кошерного питания и обихода. Она замучила Германа вопросами. Можно ли держать мясо в холодильнике, если там стоит бутылка молока? Правильно ли есть молочную пищу после фруктов? Позволено ли ей писать своей матери, которая по еврейскому закону не является больше ее матерью? Соседки смущали ее противоречивыми советами, зачастую основанными на местечковых суевериях. Старый еврей-эмигрант, торговавший в разнос, пытался учить ее еврейскому алфавиту. Едвига больше не слушала польские радиопрограммы, слушала только на идиш. В этих программах можно было услышать только рыдания и вздохи, даже песни были похожи на плач. Едвига просила Германа разговаривать с ней на идиш, хотя почти ничего не понимала. Она все чаще делала ему выговоры за то, что он не ведет себя, как другие евреи. Он не ходил в синагогу, у него не было талиса и филактерий. Талис – молитвенное облачение в виде покрывала. Филактерии – коробочки с написанными на пергаменте молитвами. Ему хотелось сказать ей, чтобы она не вмешивалась в чужие дела, или заявить: «Тебе не следует лежать в моей постели в когтях дьявола», или «Сделай одолжение, оставь евреев в покое, у нас достаточно заботы без тебя». «Можно мне носить медальон, который дала Марианна? На нем распятие». «Можно, можно. Перестань надоедать мне». Едвига больше не сторонилась соседок. Они посещали ее, делились своими секретами и шептались с ней. Женщины, которым больше нечем было заняться, учили Едвигу иудаизму, показывали ей, как делать выгодные покупки. Предупреждали, чтобы она не позволяла своему мужу эксплуатировать себя. Американская домохозяйка должна иметь пылесос, электрический миксер, электрический паровой утюг и, если позволяют средства, посудомоечную машину. Квартира должна быть застрахована от пожара и от ограбления. Герману следует застраховать жизнь. Едвига должна лучше одеваться и не ходить в крестьянском тряпье. Среди соседок были споры по поводу того, какому идишу учить Едвигу. Женщины из Польши пытались учить ее польскому идишу, а литовки – литовскому диалекту. Они постоянно указывали Едвиге, что ее муж проводит слишком много времени в разъездах, и что, если она не будет смотреть за ним, он может сбежать к другой женщине. В представлении Едвиги и вопросы страхования, и посудомоечная машина были неотъемлемыми принадлежностями иудаистского ритуала. Герман заснул, проснулся, задремал и снова проснулся. Его сны были такими же путанными, как и жизнь наяву. Он обсуждал с Едвигой возможность аборта, но она не хотела и слышать об этом. Разве она не имеет права иметь хотя бы одного ребенка? Неужели она должна умереть и не иметь кадиша? Кадиш – еврейская поминальная молитва. Это слово она узнала от своих соседок. Ну а он? Почему он должен оставаться подобным засохшему дереву? Она будет хорошей женой, будет работать до 9 месяца, стирать белье на соседей, мыть полы, чтобы возместить все расходы. Один сосед, у которого сын открыл супермаркет, предлагал Герману работу, чтобы избавить его от необходимости разъезжать по стране, продавая книги. Герман собирался позвонить Тамаре в меблированные комнаты, куда она переехала, но проходили недели, а он не звонил. Как обычно, он опаздывал со своей работой для Рабби. Каждый день он боялся получить от налоговой инспекции письмо, налагающее на него большой штраф за неуплату налогов. Какое-нибудь расследование могло разоблачить все его запутанные денежные дела. Ему не следовало продолжать жить в этой квартире теперь, когда Леон Тартшинер знал номер его телефона. Герман считал возможным, что Тартшинер замышлял крушение его жизни. Герман положил руку на бедро Едвиги. От нее исходило животное тепло. Его тело было гораздо холоднее. Во сне Едвиге показалось, что Герман желает ее, и она отозвалась невнятным бормотанием, не просыпаясь окончательно. «Такое не бывает во сне», — подумал Герман. «Это все притворство, чтобы втереться в доверие». Он снова задремал, а когда открыл глаза, было уже совсем светло. Снег ослепительно сверкал на солнце. Едвига была в кухне, он чувствовал запах кофе. Войтус свистел и выводил трели. Наверняка он пел серенады Марианне, которая все больше молчала, но целыми днями чистила перышки, выщипывая их из-под крыльев. В сотый раз Герман пересчитывал свои расходы. Ему нужно заплатить за квартиру здесь и в Бронксе, оплатить телефонные счета на имя Едвиги Прац и шифры Фаи Блох. Он не оплачивал коммунальные услуги ни в одной из квартир, и газ, и электричество могли отключить. Он терял счета. Его бумаги и документы исчезали. Похоже, он терял даже деньги. «Но теперь уже поздно что-нибудь предпринимать», — подумал он.